Глава вторая. Пока Шарлотта принимала душ, я позвонил Татьяне, задал ей вопрос и услышал в ответ. «Ваняшка, не пыхти! Шарлотка — дочка моей лучшей подруги Верки. Девку воспитали правильно. Работа у ей в руках горит. По хозяйству все делать умеет. За огородом ухаживает, консерву на зиму закатывает, готовит, убирает, стирает, гладит, за продуктами бегает. Деньги считать приучена. Она тебе пятерых деток в легкую родить сможет». «Не надо», — испугался я. «Ваняша, наследники всем нужны», — строго заявила Таня. «Постой», — опешил я. «Ты что, мне невесту прислала?» «Сам-то ведь нормальную бабу не найдешь», — посетовала родственница. «Какую-нибудь избалованку на шею себе посадишь, а от нее толку не жди. Будешь гамбургерами обедать, бутерами ужинать, щей доборщика на столе не увидишь, котлетками не полакомишься». «Спасибо, Таня. Ценю твою заботу, но Шарлотте лучше уехать домой», — твердо заявил я. «Ваняшка, не гони коней. Присмотрись к лодке», — не сдавалась Таня. «Тебе такие нравятся. Тощие, светловолосые. Глаза, правда, у девчонки карие, но можно в них не смотреть. А уж хозяйка она!» Я попытался урезонить Татьяну. «Таня, в мои планы не входит совращение малолетних». «Шарлотке 18, последовало возражение. «Можешь в ее паспорт нос засунуть. За кого ты меня принимаешь? Неужели я подставлю мужнина брата под статью по уголовке? Поживи с ней, пообвыкни. Поверь, она тебе понравится. Я лучше знаю, какая баба тебе нужна». Я слабо отбивался. «Спасибо, Таня, но ты зря прислала девочку. Ладно, пусть погуляет по столице, свожу ее разок в театр, куплю подарки, но через 7 дней она должна уехать». «Не получится», — откликнулась супруга Ильи. Шарлотта на месяц прикатила для сдачи контрольных и докладов. Она учится в Москве на врача заочно. «На врача заочно?» — недоуменно спросил я. «Надеюсь, Лота не хирургом готовится стать? Не хотелось бы попасть на стол к человеку, который учился удалять аппендицит при помощи всемирной паутины». «Не, Вань, Шарлотка будет экстрасенсом», — пустилась в объяснение Таня. «В ейном колледже обучают на этих, на биоэнергетиков», — подсказал я. «Точно! Ой, ну ты столько знаешь!» — восхитилась моя собеседница. «А у меня в голове длинные слова не задерживаются. Такие врачи прорву денег получают. У нас в районе Георгий Палыч работает. Так он от пациентов лопатой отбивается, прут и прут на прием. Мужик дом трехэтажный построил, 2 машины купил, жену с дочкой в шубы закутал, рубли не считает. Лодка обучится и тоже хорошо жить станет». «Ну и ну», — пробормотал я. «Как это возможно? Чему ты удивляешься?» — не поняла Таня. «Сейчас многие по интернету лекции слушают». «Но лодке надо 4 раза в год в Москву наезжать и по месяцу там жить, чтобы сессию хорошо сдать. Общежитие приезжим бесплатно не дают. За койко-место платить надо $100 в день». «С ума сойти!» — воскликнул я. «Такие уж у вас в столице цены!» — вздохнула Татьяна. «Условия, правда, хорошие. Всего 5 в комнате, душ-туалет свой и кухонька есть. В ней холодильник и плита. Но где столько деньжищ взять? За учебу ведь тоже платить надо. У лодки родители обеспеченные, на станции магазин держат. Но миллионов у них нет». «Ваняшка, разреши Шарлотте у тебя пожить. А она за это генеральную уборку в квартире проведет, окна антресоли отмоет, еду готовить будет. Верка, мать Лоты, варенье для тебя наварит, консервов домашних накрутит, овощей навезет. Всю зиму в магазин не понадобится ходить. С огорода питаться станешь, а домашнее, непокупное, в 100 разов вкуснее». Жена Ильи бубнила и бубнила, у меня даже закружилась голова. И в конце концов я помимо воли ляпнул. «Хорошо, пусть Шарлотта останется у меня». «Вот и правильно, Ваняшка!» — похвалила Таня. «Лучше лодки тебе никого не найти. Прикинь, сколько она в дом принесет, когда лечить народ примется?» Завершив беседу, я ощутил глубочайшее недовольство собой. Надо признать, я мягкотелый тип, не способный жестко отстаивать собственные интересы. Татьяна ловко скрутила меня в бараний рог. С другой стороны, не выгонять же Шарлотту на улицу. Юная наивная провинциалка, впервые приехавшая в столицу, определенно растеряется в шумном городе. И если я откажу ей в приюте, куда она пойдет? Придется оставить Лоту на месяц в своей квартире. Но впредь я буду умнее. И если Таня еще раз попросит кого-нибудь встретить, сурово отвечу «нет». Я посмотрел на кофемашину. Может, сварить еще чашечку? И тут зазвонил телефон. На экране высветился номер моего лучшего друга, Максима Воронова. «Доброе утро!» — приветствовал я его. «У меня уже день», — вздохнул Макс. «Чем ты занят?» «Кофе пью. Морально готовлюсь к поездке с Николеттой и риэлтором для осмотра очередной квартиры», — пояснил я. «Когда из дома уйдешь?» «Через 3 часа. А сейчас собрался пойти в офис, хочу подумать спокойно в кабинете», — признался я. Шарлотта, когда хлопочет по хозяйству, распевает песни со словами вроде «Любовь тебя ждет под каждым кустом», и моя нервная система не выдерживает ее вокализов. Хотя она скоро уедет на занятия. «Буду у тебя в конторе минут через 15. Приеду не один, есть дело», — заявил Макс. «Иван Павлович, это Артем Глебович Брагин. Мы с ним давно знакомы», — скороговоркой произнес Макс, входя в офис. «Впервые увидели друг друга в общей компании. С тех пор много воды утекло. Моя девушка Лена, ты ее не знаешь, наши отношения давно разорваны, училась вместе с Артемом и как-то притащила меня на вечеринку однокурсников. Я был старше собравшихся и быстро заскучал, но потом пришел Брагин, и у нас нашлись темы для беседы. Так что нашему приятельству не один год». Я протянул спутнику Макса руку. «Очень приятно. Иван Павлович Подушкин. Я предпочел бы познакомиться с вами при других обстоятельствах», — с грустью произнес Брагин. «Давайте сядем и поговорим спокойно», — предложил Макс. «Артем ученый, кандидат наук. У него своя фирма. Никакими махинациями мой друг не занимается. Счастливо женат. Одним словом, нормальный, порядочный человек. И вдруг недавно с ним стали происходить странные вещи. Но лучше пусть он сам расскажет, в чем дело». Брагин скрестил руки на груди и в упор посмотрел на меня. «Придется сообщить подробности личной жизни, поэтому я рассчитываю, что вы будете держать язык за зубами». Я мысленно усмехнулся. «Все понятно. Артем состоит в браке, однако имеет любовницу. Она за что-то обозлилась на него и грозит придать огласке левые отношения. Мужчины редко уходят от жен к сожительницам. Как правило, они говорят подружке: «Жена мне осточертела, но она смертельно больна, а я, как порядочный человек, не могу ее бросить». Или вспоминают о детях: «Дорогая, с супругой у меня полный раскосец. Давно вместе не спим. Вот только наша младшенькая Юлечка, такая эмоциональная девочка, узнает про развод родителей, свалится с нервным срывом. Давай подождем пару лет, пока она окончит школу». Не советую дамам верить подобным мужским сказкам. Услышав нечто в этом роде, им надо искать другого партнера, который готов взять на себя ответственность за женщину и оформить с ней брак. «Эти сведения весьма интимны», — бормотал Артем. «Речь пойдет о моей матери». Я выпал из состояния дремлющего суриката и от неожиданности задал гениальный вопрос. «У вас есть мать?» Макс прищурился, а Брагин кивнул. «Да, ее зовут Анна Сергеевна Плотникова. Она пенсионерка, сейчас живет в Москве, но ранее обитала в Плавске. Много лет работала там в районной библиотеке на выдаче книг. Мама совершенно неконфликтный человек, тихий, интеллигентный. Мой отец скончался, когда я был малышом, совсем его не помню. Пару лет мать вдовствовала. Она женщина старого воспитания, для нее гражданский брак невозможен. Она считает, что жить с мужчиной и не иметь штампа в паспорте — позор. А потом расписалась с Юрием Николаевичем Плотниковым, отставным полковником. Тот был обеспечен, имел хорошую квартиру, дачу, машину, но, как я сейчас понимаю, искал не любимую супругу, не близкого по духу человека, а бесплатную домработницу. У Брагина в кармане зазвонил телефон. Он выключил его и продолжал. Новый супруг оказался садистом. Он постоянно распускал руки. Ему нравилось, когда жена плакала, умоляла не бить ее, ползая перед ним на коленях. Мерзавец никогда не бил маму по лицу, побои наносил хитро, синяки не бросались посторонним в глаза. Со мной он поступал так же, но я, в отличие от матери, скоро понял. Гаденыш заводится, если перед ним слабак, поэтому стал изо всех сил сопротивляться. Правда, физических сил у меня было маловато, я рос щуплым, и Юрий легко справлялся со мной. В 9 классе мне пришло в голову записаться в секцию самбо. Нынче этот вид борьбы незаслуженно забыт, и зря. Занимался я истово. Каждый раз, сражаясь с противником, представлял на его месте Плотникова и зверел. Через год, когда отчим в очередной раз поднял на меня руку, я швырнул его на пол, наступил ему ногой на горло и велел: «Немедленно поклянись, что никогда не прикоснешься к маме, иначе я нажму посильней, и ты покойник». Садист перепугался и поклялся. Больше он меня не трогал и перестал обижать мать. В доме воцарился относительный покой. Окончив школу, я уехал в Москву, поступил в институт. Домой не приезжал даже на каникулы. Учился запоем, поставив перед собой цель получить красный диплом, попасть в аспирантуру, защитить кандидатскую, найти в столице работу, купить квартиру. Брагин замолчал, сделал глубокий вдох и отвел глаза в сторону. Не стану лукавить. Я поступил как махровый эгоист. Буквально бросил мать. Отделывался звонками на ее день рождения, 8 марта и Новый год. Городок, в котором прошли мои школьные годы, крохотный. Делать там нечего. Меня на малую родину не тянуло. А в Москве появились друзья. Вот с Максом на вечеринке познакомился. Я нашел подработку, снимал квартиру. В столице жизнь сияла радужными красками. В Плавске же хлюпало болото. У меня мороз по коже бежал, когда я думал, что не зацеплюсь в столице и придется вернуться в убогий угол, пойти работать на местный завод. Правда, непонятно, что бы стал делать выпускник химфака на предприятии, которое выпускает постельное белье, шторы, халаты, но больше-то в Плавске работать негде. Ну, еще можно преподавать в школе. Унылая перспектива. Короче, студентам я поклялся, что никогда, ни при каких обстоятельствах не буду жить в Плавске или подобной дыре. Ногти сорву, зубы сломаю, но стану москвичом. И женюсь только на столичной барышне. Поверьте, я не искал богатую невесту. Не хотел за счет супруги получить прописку, собирался сам добиться материального благополучия. А еще я не желал строить семью с девицей, которая говорит: «Чашку налила в склянь». Или: «Катьке ейный муж шубу купил, мне тоже даху надо». Стремился общаться с теми, у кого нормальная лексика, кто читает книги, а не пялится в телеэкран. Я молча слушал Артема, хотя на язык так и просились возражения. Например, что далеко не все провинциалы используют в речи местный диалект. В Москве довольно много коренных жителей, употребляющих восхитительные глаголы «ложить» и «покласть», у кого в доме нет печатных изданий, кроме газет типа «Желтухи». Интеллигентность не зависит от того, где вы живете, в столице или в Медвежьем углу. И, как это ни странно, человек с высшим образованием не всегда бывает интеллигентен, а простая деревенская женщина, любящая телешоу, может быть деликатной, никому не завидовать, уважать мужа, любить детей, свекровь. У меня были замечательные перспективы, и вдруг... «Звонок от Лены Браткиной, нашей соседки по лестничной клетке в Плавске», — говорил тем временем Артем. Она была дочерью начальника отделения милиции, мы с ней учились вместе. Одноклассница сказала: «Тёма, срочно приезжай. Знаю, уже поздно, но быстро беги на вокзал, успеешь на последнюю электричку. И сойди не в Плавске, а в Калинове. В такси не садись, иди через поле пешком. Там недалеко, 2 км. Дело серьезное. С Анной Сергеевной плохо». Я начал задавать вопросы, но Елена занервничала. «Твоя мама здорова, остальное — при личной встрече».